Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона. Осенью Женька, 12-летняя внучка Веры Георгиевны, нашла на улице коричневого щенка неопределенной породы, низенького и ушастого. Семья сына наслаждалась общением с песиком, пока не обнаружилось, что у невестки Марии аллергический ринит от собачьей шерсти. Переселение тугрика к Вере Георгиевне в другой конец города устроило всех. Определили малыша в добрые руки, бабушка теперь не одна, и у внучки появилась причина чаще к ней наведываться. Честно сказать, поначалу Вера Георгиевна не больно-то радовалась, никогда не держала в доме животных. Но вынужденные ежедневные прогулки хорошо повлияли на суставы ее больных ног, а необходимость захаживать в магазин за ливерной колбасой для питомца приучила хозяйку и себе брать свежие продукты. Скоро ей стало трудно представить, как она могла есть размоченные сухари, ленясь сходить за хлебом, и как вообще жила раньше без собаки. Перед майскими праздниками Женька пришла с пакетом домашних круассанов с ежевичным вареньем. Невестка была стрепуха, не чета Вере Георгиевне. Свекровь знала, кулинарными изысками Мария пытается привязать к дому Олега, такого же ловеласа, как его отец. Впрочем, не безуспешно. За чаем разговорчивая внучка выболтала свои маленькие секреты. Бабушка была у нее вроде подружки, которой можно вывалить все, что гнетет и волнует, а она никому и никогда. Пересыпая речь словечками молодежного сленга, рассказала о мальчике, который ее доставал. «Прямо жесть, бабуль! Еле как от него после школы удираю». «Кое-как», — поправила Вера Георгиевна. Ее, бывшую учительницу, коробило словотворчество малограмотной эпохи. «Он что, по улице гонится за тобой?» «Нет», — замотала головой внучка, — «издалека провожает». «Так это же хорошо». «А в школе дергает за волосы. Надоел. Следит за мной, совсем как мама с папой». «Бабуль, можешь не верить, мама до сих пор в папу влюблена». «Почему не верю?» «Верю. Ей почти 38. Папа, конечно, хороший, его все уважают, но ведь он...» Женька замялась. «Дамский угодник», — подсказала Вера Георгиевна. Внучка захлопала ресницами. «Откуда знаешь? Твой папа все-таки мой сын. В Новый год у нас были гости, и папа поцеловал в прихожей тетю Дину. Я нечаянно увидела и чуть с ума не сошла», — призналась Женька. «Еле как, то есть кое-как успокоилась». «Паршивец». «Бабуль, а после 40 лет любовь точно заканчивается?» Полстолетия назад Вера Георгиевна тоже предполагала, что после 40 лет интенсивной любви и жизни человек начинает невыносимо долго и эгоистично умирать. Только Вере Георгиевне, в отличие от Женьки, было тогда 19. Такое соображение заронили в юной Вере мамины беседы с подругами. Она поклялась себе, что даже если ей удастся дожить до пенсии, ничто не заставит ее заводить разговоры о проблемах с сердцем, нервами и бесстыдном геморрое. Заводит, по часу муссирует по телефону с Ириной Алексеевной. Те же нескромные темы между обсуждением непрофессионализма нынешних учителей. Вера Георгиевна принялась потихоньку убирать со стола, «У мамы про любовь спроси». «Ой, ее спросишь». «Бабуль, а дедушка тоже был дамским угодником?» «Дедушка был большим ученым», — веско сказала Вера Георгиевна и, подумав, добавила. «Талантливым людям можно простить слабости характера». «Измена — слабость характера?» — фыркнула Женька. «Да ладно, бабуль». «Измена?» Вера Георгиевна растерялась. «Неужели так серьезно? То-то Олежка глаз не кажет». «Женя, один поцелуй еще не называется изменой. Папа, наверное, чуть переборщил с вином. Он больше не любит маму». Глаза у девочки цвета маренго, внимательные и блестящие. Вот в ком выстрелил броский колер деда. Вере Георгиевне стало не по себе. Показалось, что на мгновение сквозь Женьку проглянул Максим. Внучка поиграла с тугриком и ушла, оставив тревожный осадок в душе. Пробежала по двору, завернула за угол к остановке и махнула рукой. Сидя у окна, бабушка тоже помахала ладонью. Это был их с Женькой ритуал. Вера Георгиевна не причисляла себя к бабкам-обожательницам, чьи внучки самые-самые, свет не видывал более гениальных внуков, но думала о Женьке с гордостью. Слава богу, девчонка любит действовать самостоятельно, не собьешь с панталыку вариантами подсказок, как в ЕГЭ, и репетиторов ей не нанимают. Сама записалась в театральную студию, сама и ездит туда со второго класса. Мозги крепкие, другая бы из-за разлада в семье нос повесила, а Женька сделала выводы и не раскисает. Вот Мария, должно быть, замучилась оправдывать перед собой Олега во всех его неблаговидных поступках. Невестка досталась Вере Георгиевне сродни ей, словно в мужском роду Дудинцевых на протяжении нескольких поколений развился нюх на терпеливых неудачниц, и брали Дудинцевы в жены исключительно таких. Сегодняшний выразительный Женькин взгляд напомнил того Максима, с которым Вера познакомилась на вечеринке коллеги Ирины. Девушки работали в одной школе, Вера Георгиевна преподавала русский язык и литературу, Ирина Алексеевна — физику и математику. В то время все их подруги, как заведенные, выскакивали замуж и рожали, или в обратном порядке, и не по разу, а они все ходили свободными и отшучивались: «Принцев ждем». Вере исполнилось 26. Ирина собиралась справить 30-й день рождения. Но матримониальных возможностей у первой было больше не только из-за разницы в возрасте. Прозрачные серые глаза, смуглый румянец и платиновые волосы Веры опасно притягивали взоры пап ее учеников. Бледная Ирина рядом с ней со своим куцым гороховым хвостиком на затылке становилась малозаметной, как полуденная тень. Мало кто из приглашенных на вечеринку знал, что старая дева празднует свой юбилей. Непосвященных гостей приятно удивил богато накрытый стол в зале трехкомнатной квартиры. Пожилые родители Ирины дружно наготовили уйму еды и до осени убрались на дачу. Так они делали третий год, в надежде через энный срок отправить единственную дочь в роддом, хотя бы без шансов на замужество. Молодого ученого Максима Дудинцева Ирина случайно подцепила то ли на какой-то конференции, то ли в библиотеке. Он явился не один, с сослуживцем. Сослуживец был по-своему симпатичным, но выглядел на эффектном фоне старшего товарища адъютантом его превосходительства. Подтолкнутый Максимом вперед, он покраснел и скромно представился: Андрей. Скромность проистекала из того, что Андрей Порядин был младшим научным сотрудником в НИИ, где Дудинцев руководил отделом. Физик, лирик и бабник. В такой последовательности весело отрекомендовал себя Максим и только после назвал имя. Поэтом, между прочим, оказался слабеньким даже для физика, а вот бабником. Ирина посмотрела на него, на Веру, и визуально отдалилась в такую тень, откуда извлечь ее, очевидно, сумело бы дневное солнце, а рассеянный люстроэлектрический свет не мог при всем желании. Вера и Дудинцев сияли вне всякого соперничества, прекрасно сознавая свою среди других избранность. Поэтому-то, что младший научный сотрудник Порядин сразу на Веру запал, дурацкое, кстати, словечко из ее молодости, почудилось ей досадным вокруг нее комариным жужжанием. Максим же возвышался над танцующей толпой почти на голову, и эта голова была великолепна. Снизу вверх толпа любовалась художественной бородкой, переходящей в изящные скобочки усов под крыльями орлиного носа. Яркие глаза метали на девушек огненные стрелы, как в одном из сентиментальных романов. Правда, телосложение будущего светила науки несколько разочаровало Веру. Мужественный силуэт неожиданно завершился кривоватыми ногами. Нервные гибкие пальцы тоже не очень складно сочетались с мощью мускулистых рук. Такие пальцы называют музыкальными. Такими, подумалось с уколом невнятного страха, душить легко. Словом, широкоплечий Максим напоминал бы невероятно рослого, чертовски обаятельного неандертальца, если б не лицо отборной мужской модели Homo sapiens, а может, Мефистофелес, о чем Вера подумала позже, гораздо позже. В танце фигура Максима преображалась, вкрадчивые скользящие движения делали ее почти грациозной. От него исходили горячие волны, ароматизированные дорогим лосьоном. В танго с Дудинцевым Вера с изумлением почувствовала, что невольно откликается на его эротические позывы. Опытные руки обнимали и ощупывали ее легко, осторожно, как тонкостенный, еще не обожженный в печи кувшин. За столом Максим поднял рюмку со словами: «Все то же солнце ходит надо мной, но и оно не блещет новизной». Ирина радостно захлопала в ладоши, будто в жизни не слышала этого шекспировского сонета. «Изобрести что-то свежее в поэзии после классиков невозможно, как и в изобразительном искусстве и в музыке», — прервал Максим ее рукоплескание. «Нашу жизнь ведет к новым знаниям только наука, чему мы получаем ежедневное подтверждение на грамм, на секунду, на метр, все с приставкой «микро», но невидимый масштаб работы неуклонно поднимает человечество через тернии к звездам. Выпьем же за науку, взрывающую темноту нашего невежества». Вера нашла тост пафосным. Позже Ирина сообщила, что Дудинцев – один из соавторов изобретения секретного прибора, изучающего вариации солнечного излучения. Прибор был принят к участию в международном проекте. Его собирались запустить в космос на искусственном спутнике с запрещением публикации об этом в открытой печати. любую тему затронь, Максим оказывался сведущим в ней больше остальных. Изъяснялся со снисходительным юморком, но без самодовольства, просто как старший. Старше даже Ирины на целых 5 лет. Она восторженно внимала каждому его слову и, улучив паузу, шепнула Вере на ухо: «Так многослойно и вкусно, правда?» Вера не сразу сообразила, что Ирина говорит о Дудинцеве, а не о селедке под шубой. После чая, вернее вина с пирожными, удалось незаметно прошмыгнуть из прихожей в коридорчик с нужным отсеком. Но рано Вера радовалась. Мужчины вслед за ней вышли в прихожую покурить, отворив дверь на лестничную площадку. В шаге от обмершей Веры кто-то возбужденным шепотом болтал о физиологических особенностях неких резиновых кукол. «Рот у них для того и открыт», — сознанием дела произнес Дудинцев. Его голос Вера уже узнала бы из десятков других. «Чего вы ржете? С женщиной это вполне естественный акт». Она слышала про такое еще в общаге института и с годливостью подумала о чудовищной развратности Максима. А еще ученый чуть не стошнило. «Извините, есть тут кто?» — раздался стук в дверь. «Не работает туалет, что ли? Свет вроде горит». Нечаянная затворница задержала дыхание. «Наглухо забили», констатировал приятный басок Андрея Порядина. Щелкнул выключатель, и Вера осталась в темноте. Донесся приглушенный смех. В ванной за стенкой клацнул шпингалет, сильно зашумела пущенная из крана вода. Поленились на улицу сбегать. Проигрыватель в зале разразился бравурными аккордами, и курильщики потянулись к музыке. Вера, наконец, вышла из заточения. Народ танцевал и перешучивался. Вальс был свадебным. На последней ноте Дудинцев крикнул: «Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона». И вдруг, подхватив Веру на руки, как ребенка, закружил с нею по танцевальному пятачку. Хрустальное солнце сверкало над ее головой. Искры вспыхивали в висюльках люстры и глазах Максима. Энергичные частицы в веренном теле неизвестным образом воспламенились и начали генерировать. Когда мягкая ударная волна приземлила ее на стул, Вера поняла: с Дудинцевым она готова на все. Даже на то, что отдельно способный мужчина делает с резиновой куклой. Спустя 2 месяца они расписались. Его коллеги, ребята сплошь бородатые и озорные, прибыли на торжество в обтягивающих трико телесного цвета, прикрытых кокетливыми фарточками в виде фиговых листочков. Шеренга адамов шокировала работников ЗАГСа и патриархальную часть гостей. Об интересной свадьбе проведали в вечерке, и физики еле отделались от журналистов. В театральном смокинге с атласными отворотами Максим выглядел как эсквайр, перенесенный в зал бракосочетания прямиком из лондонского клуба. Удачно сшитые брюки скрывали несовершенство брутальных ног. Андрей Порядин был во фраке, также взятом где-то на прокат, свидетельница Ирина в белом кремпленовом платье. Друзья посмеивались, что этим двоим, не сходя с места, следовало бы зарегистрировать будущие отношения ради экономии времени и денег. Но Андрей не понимал шуток или не слышал. Он не сводил глаз с новобрачной, чем немало ее раздражал. Мать после со значением сказала о нем Вере: хороший мальчик, видно по лицу. А по лицу матери было видно, как сильно ей хочется добавить «не то что» и фамилию зятя, с первого дня знакомства ставшую олицетворением надменности и самолюбования. «Что ты, мама?» — удивилась Вера. «Порядин пока даже кандидатскую не защитил». Результаты измерительных приборов в лаборатории Максима казались ей тогда чуть ли не потаенным контактом с внеземными цивилизациями, а движения в пространстве между космическими телами будоражили не меньше тех, что возникали между нею и Максимом. «Всякое может случиться», — уклончиво вздохнула мать. «Только не со мной», — гордо бросила Вера. Она была уверена в избраннике, как в лучшем мужчине, доставшемся ей по праву внешнего соответствия и единства увлечений, которое непременно их ждет. Вера уже любила силу его рук и длинные пальцы, в одну неистовую ночь талантливо овладевшие клавиатурой ее тела, а красивую умную голову полюбила еще в начале Иринкиной вечеринки. Мать ободряюще улыбнулась и больше ничего не сказала. Первые два года с Максимом действительно убедили Веру в истине затрепанной поговорки «С милым рай и в шалаше». Несколько месяцев Дудинцевы жили в квартире Раисы Павловны, матери Максима. Но свекровь оказалась таким существенным препятствием к ощущению полного счастья, что роль райского шалаша вначале взяла на себя съемная однушка, затем комната в общежитии. С Верой Раиса Павловна была величественна и холодна, как сфинкс. Не одобряла выбор сына, почему-то считая невестку безнадежной. Вера не могла понять, в чем, по мнению свекрови, выражается ее безнадежность, а спорить не осмеливалась. Готовит плохо, но Максим, вовсе не склонный к гурманству, поглощал расползшиеся Верины котлеты с тем же аппетитом, что и правильные бифштексы матери. Не умеет содержать дом в порядке? Но ведь и сама Раиса Павловна, с утра до ночи занятая переводами с английского какой-то технической документации, не убиралась и не стирала. Все это раз в неделю делала нанятая женщина. Выпивать Вера мужу позволяет, но в пору совместного житья Раиса Павловна ничего не имела против сборищ Максима с приятелями в кухне. Разве что курить просила в открытую форточку. Вера ни в чем не отказывала мужу и прощала ему легкие влюбленности. С дружно сколоченной компанией дудинцевы отмечали праздники и защиты. Ходили на театральные премьеры и нашумевшие фильмы, читали одни и те же книги, каждый любил свою работу. Что еще надо? Ребенка? Вера родила Олежку. Раиса Павловна вроде бы смягчилась, соизволила явиться в общежитие и подарила чудесную складную коляску, привезенную кем-то по ее заказу из Англии. Через год помогла с последним паевым взносом на кооперативную квартиру. А новоселье не получилось. У Веры умерла мама. Теща с зятем представляли собой классический образец родственной неприязни. Вера ездила к матери в поселок всего дважды, во время командировок мужа. И вот дочерний долг превратился в хроническую вину. Не сумела проводить маму в последний путь. Попытки уговорить Раису Павловну присмотреть за ребенком были столь же бессмысленны, как и просить мужа о переводе денег семье старой тетки, чтобы покойницу погребли достойно.